Глава четвертая. Первая. Как невесело жилось в Каменке, все же рано или поздно надо было оттуда уехать. Добрый Инзов и без того продлил свыше всякой меры срок отпуска, предоставленного опальному поэту. Весной 1821 года Пушкин прочно устраивается в Кишиневе, и для него наступает жизнь на далекой окраине. Жизнь снова чисто на холостую ногу, шумная, безалаберная, но вряд ли очень скучная. Умный старик Инзов, отлично понимая, с кем имеет дело, не обременял службой своего невольного подчиненного. Литературное творчество, очень напряженное в этом периоде, все же поглощало сравнительно небольшую часть досугов. Остальное время Пушкин развлекался как мог и как умел посреди шумной компании приятелей. В описываемую эпоху Кишинев был довольно своеобразным городом. Присоединенный к России всего за 10 лет перед тем, он хранил многочисленные остатки недавнего турецкого владычества. Живописный азиатский колорит лежал на вещах и на людях. Знатные молдавские бояре, члены Верховного Совета Бессарабии, еще носили бороды, челмы и красивые восточные одежды. Но младшее поколение уже успело обриться и надеть европейские фраки. Наряду с молдаванами, русскими подданными, а также офицерами и чиновниками, наехавшими из России, к кишиневскому обществу принадлежали многочисленные беженцы румынского и греческого происхождения. Восстание этеристов против турецкого владычества уже началось. Ответом послужила резня христиан по всей Турции. Богатые константинопольские фонариоты и знатные землевладельцы из зарубежной Молдавии с чадами и домочадцами спасались в России. Многие из них устроились в Кишиневе. Здесь были налицо все необходимые последствия резкой перемены в общественных нравах, привычках и в образе жизни. Особенно резко сказывалась эта перемена на женской половине общества. Молдаванки и гречанки, еще недавно содержавшиеся в строгом, почти гаремном затворе на мусульманский лад, внезапно познакомились с европейской цивилизацией в образе маскарадов, балов, французских романов и мод, привозившихся из Вены, а то и прямо из Парижа. Необузданная жажда жизни со всеми ее радостями родилась отсюда. Кишиневские дамы, в большинстве своем удержавшие еще некоторый восточный отпечаток во внешности и в характере, но уже по-европейски свободные в обращении, были страстны, влюбчивы и доступны. 23-летний Пушкин великолепно чувствовал себя в этом мире бездумья и легких наслаждений. Скандальная хроника Кишинева, много занимавшаяся поэтом и опутавшая этот период его жизни целой сетью анекдотов, зачастую апокрифических, донесла до нас, как отдаленное эхо, немало имен, принадлежавших героиням мелких и, по большей части, весьма кратковременных любовных интриг. Людмила Шикора, жена помещика Инглези, известная своей красотой и романтическими похождениями, была по крови цыганка. Согласно преданию, не поддающемуся проверке, именно от нее Пушкин слышал молдаванскую песню, переведенную им и вложенную в уста Земфиры «Старый муж, грозный муж, режь меня, жги меня» и так далее. Связь Пушкина с Людмилой не осталась в тайне. Муж узнал обо всем, запер ветреную цыганку в чулан и вызвал поэта на дуэль, но своевременно предупрежденный Инзов посадил Пушкина на 10 дней на гауптвахту, а чете Инглези предложил немедленно уехать за границу. Рассказывают, что Людмила, снедаемая неутешной любовью, захворала чахоткой и вскоре умерла, проклиная и мужа, и Пушкина. жены кишиневских нотаблей Мариола Ралли и Аника Сандулаки, по-видимому, были также в числе возлюбленных Пушкина. Можно думать, что у него была связь и с Мариолой Балш, молодой супругой члена Верховного Совета Тодораки Балша. Но связь эта скоро прервалась. Красивая Мариола затаила злобу на Пушкина и преследовала его разными обидными намеками, так что он, в конце концов, вызвал на дуэль, а потом ударил по лицу ее мужа, почтенного и уже пожилого боярина. Это дело повлекло для Пушкина новое заточение под арестом. О той манере, которой придерживался Пушкин в сношениях с женщинами во время жизни в Кишиневе, всего легче можно судить по отрывку чернового письма, писанного уже в Одессе и предназначавшегося для двух неизвестных кишиневских дам. «Да, конечно. Я угадал двух очаровательных женщин, удостоивших вспомнить ныне одесского, а некогда кишиневского отшельника. Я тысячу раз целовал эти строки, которые привели мне на память столько безумств и мучений, стольких вечеров, исполненных ума, грации и мазурки и так далее». Боже мой, до чего вы жестоки, сударыня, предполагая, что я могу веселиться, не имея возможности ни встретиться с вами, ни позабыть вас. Увы, прелестная Майгин, вдалеке от вас я утратил все свои способности, в том числе и талант карикатуриста. У меня есть только одна мысль — вернуться к вашим ногам. Правда ли, что вы намерены приехать в Одессу? Приезжайте во имя неба, чтобы привлечь вас. У нас есть балы, итальянская опера, вечера, концерты, чичизбеи, вздыхатели, все, что вам будет угодно. Я буду представлять обезьяну и нарисую вам госпожу вор в восьми позах Аретина. Кстати, по поводу Аретина должен вам сказать, что я стал целомудрен и добродетелен, то есть, собственно говоря, только на словах, ибо на деле я всегда был таков. Истинное наслаждение видеть меня и слушать, как я говорю. Заставит ли это вас ускорить ваш приезд? Приезжайте, приезжайте во имя неба и простите свободу, с которой я пишу, к той, которая слишком умна, чтобы быть чопорной, но которую я люблю и уважаю. Что до вас, прелестная капризница, чей почерк заставил меня затрепетать, то не говорите, будто знаете мой нрав. Если бы вы знали его, то не огорчили бы меня, сомневаясь в моей преданности и в моей печали о вас. Переписка, том 1, страница 88. Письмо сохранилось в черновике, оригинал по-французски. Ни имени Майгин, этой неведомой нам корреспондентки Пушкина, о которой он упоминает в относящемся к тому же времени письме к Вигелю, ни имен других перечисленных нами обитательниц Кишинева нет в донжуанском списке. Очевидно, большинство кишиневских связей оставило после себя лишь мимолетное воспоминание. Чести фигурировать в аутентическом перечне пушкинских увлечений удостоились только Калипсо и Пульхерия. Калипсо Полихрони, о которой рассказывали, будто она была любовницей Байрона во время его первого пребывания в Турции, бежала оттуда после начала константинопольских погромов, сначала в Одессу, а потом, в середине 1821 года, поселилась вместе с матерью в Кишиневе. Она была нехороша собой, рассказывает Вигель, довольно близко ее знавший. Маленького роста, с едва заметной грудью, с длинным сухим лицом, всегда нарумяниным, с большим носом и огромными огненными глазами. У нее был голос нежный и увлекательный. Не только когда она говорила, но даже когда с гитарой пела ужасные мрачные турецкие песни. Одну из них Пушкин переложил с ее слов на русский язык под именем «Черной шали». Согласно другому известию, Пушкин слышал эту молдаванскую, а не турецкую песню от молдаванки Марианилы, служанки так называемого «зеленого трактира». Кроме турецкого и греческого, она знала арабский, молдаванский, итальянский и французский языки. Ни в обращении ее, ни в поведении не видно было ни малейшей строгости, если бы она жила в век Перикла. История верно бы нам сохранила имя ее вместе с именами Фрины и Лаисы. Записки Вигеля, страница 152 и следующие. Калипсо Полихрони посвящено стихотворение «Гречанке. Ты рождена воспламенять воображение поэтов». Ее связь с Пушкиным длилась весьма короткое время. Они познакомились не ранее середины 1821 года, а уже в начале 1822 Вигель заметил ослабление сердечного жара у поэта. Другой современник Лепранди даже утверждает, что Пушкин никогда не был влюблен в Калипсу, так как были экземпляры несравненно получше, но ни одна из бывших тогда в Кишиневе не могла в нем порождать ничего более временного каприза. Русский архив, 1866 год, страница 1246. Относительно дальнейшей судьбы Калипсо сохранились романтические, но малоправдоподобные рассказы румынского писателя Негруци. Она якобы удалилась в Молдавию, в мужской монастырь, где жила под видом послушника, исправно посещая все церковные службы и удивляя монахов своим благочестивым рвением. Никто не подозревал в ней женщины, и ее инкогнито было разоблачено только после ее смерти. Совершенной противоположностью огненной страстной гречанке была вялая и малоподвижная румынка Пульхерия, дочь боярина Варфоломея. Писатель Вельтман, живший в Кишиневе одновременно с Пушкиным, такими словами набрасывает ее силуэт. «Она была необъяснимый феномен в природе. Я несколько раз покушался думать, что она есть совершеннейшее произведение не природы, а искусства. Те движения, которые она делала, могли быть механическими движениями автомата. Ее лицо и руки так были изящны, что казались мне натянутою лайкой». Пульхерия была круглолицая, полная, свежая девушка. Она любила говорить более улыбкой, но это не была улыбка кокетства, нет, это просто была улыбка здорового, беззаботного сердца. Многие добивались ее руки. Отец изъявлял согласие, но едва желающий быть нареченным приступал к исканию сердца, все вступления к изъяснению чувств и желаний пульхерица прерывала. Пушкин особенно ценил ее простодушную красоту и безответное сердце, никогда не ведавшее ни желаний, ни зависти. Майков, Пушкин, страница 131. Разумеется, никакого настоящего романа не могло быть у Пушкина с этой холодной мраморной красавицей, похожей на женщину-автомата из сказки Гофмана. Пульхерица долго оставалась девушкой и уже в довольно зрелых годах вышла замуж за Мано, греческого консула в Одессе. В Кишиневе Пушкин пережил полосу наиболее острого увлечения, почти отравления, Байроном. Все представлялось ему необыкновенно обаятельным в английском поэте. И колоссальные образы фантазии, и мелодия стихов, и буйный дух мятежа, их наполнявший, и личная судьба добровольного изгнанника, судьба, которую Пушкин с некоторой натяжкой сравнивал со своей собственной. Как мы видели, случай дал ему возможность сблизиться с бывшей любовницей Байрона. Была у них и другая общая возлюбленная, тоже гречанка, по имени Елеферия, то есть свобода греческого народа, восставшего против вековых угнетателей. Смотри стихотворение Елеферии. Пушкин из Кишинева, а Байрон из Италии с одинаковым интересом следили за ходом восстания. Потом Байрон не выдержал и лично отправился в Грецию, где его ожидала преждевременная могила. О Пушкине любители сенсационных слухов тоже рассказывали с некоторым основанием, что он готов бежать в Яссы к войскам князя Ипсиланти. Но Пушкину было недостаточно этих черт случайного сходства. Подобно своему Онегину, он носил некоторое время Гарольдов плащ, пытался стилизовать себя под Байрона и его героев, стремился приобщиться, возможно, более интимно к той стихии анархического бунта, глашатаем и провозвестником которой был неукротимый английский лорд. По-видимому, у него имелось для этого некоторое право. Разочарованный изгнанник, сохранявший в сердце, словно прикрытое пеплом, жгучие воспоминания неразделенной любви, жертва ядовитых сплетен, поэт, справедливо сознававший собственную гениальность, но не понятый светом и молвой, политический преступник и смелый вольнодумец, гонимый деспотическим и лицемерным правительством. Пушкин не раз был готов окончательно озлобиться. Кишиневские скандалы и дуэли были случайным и далеко не полным психическим разрядом вечно кипевшего раздражения. Они помогали отвести душу, но бессильны были освободить ее вполне от гнета злых и мстительных страстей. Порою Пушкин испытывал приступы настроения, которое трудно назвать иначе, как сатанизмом, и которые так смущали его первого биографа, благонравного Анненкова. В одну из таких минут поэт создал произведение, доставившее ему потом много неприятностей — «Гаврилиада», напечатанное полностью в России совсем недавно. Является памятником не успевшего вкорениться у Пушкина, но все же знакомого ему цинического нигилизма. Ехидный вольтерианский смешок соединяется здесь с кровавой иронией в духе Байрона. По совершенно верному замечанию Щеголева, «Гаврилиада» содержит в себе не только издевательство над религией, но и яростное оскорбление любви. Нельзя поэтому пройти мимо этой отысканной в архивах ада поэмы, излагая историю сердечной жизни Пушкина. Он много раз пытался разоблачить пленительный кумир, растоптать ногами идеал чистой женственности и показать воочию призрак безобразный, скрывающийся за ним. Но никогда ему не удавалось столь успешно разрешить эту задачу, как в «Гаврилиаде». В прологе «Гаврилиады», равно как и в некоторых одновременных с нею и довольно непристойных эпиграммах, мы встречаем образ какой-то еврейки, за поцелуй которой Пушкин, разумеется, в шутку, выражает даже готовность приступить к вере Моисея. Осталось неизвестным, кого имел он при этом в виду. Еврейкой прозвали в Кишиневе Марию Егоровну Эйхфельд, урожденную Мило, жену обер-бергауптмана Ивана Ивановича. Считалось почему-то, что она похожа на Ревекку. героиню известного романа Вальтер Скотта «Айвенго». Но Мария Егоровна состояла в многолетней прочной связи с приятелем Пушкина Алексеевым, и поэт не однажды в прозе и в стихах отрекался от всяких видов на прекрасную Ревекку. Сохранилось известие о другой еврейке, миловидной содержательнице одного из кишиневских трактиров. Весьма возможно, что стихи Пушкина относятся именно к ней. Никакого любовного чувства в точном смысле этого слова здесь, разумеется, не было и в помине. Но все же женщина, облик которой мерещился поэту во время создания Гаврилиады, по всем вероятиям, необычайно сильно действовала на его эротическую восприимчивость.